Константин Вагенов. Гарпагониана. Первая редакция. Глава первая. Систематизатор. Коренастый человек с длинными нежными волосами, в расстегнутой студенческой тужурке с обтянутыми черной материей пуговицами, в зелено-голубоватых потертых диагоналевых брюках сидел за столом на кухне. Стол освещала электрическая лампочка, висящая на шнуре. Перед человеком лежали ногти, остроконечные, круглые, женские и мужские, различных оттенков. На каждом ногте чернилами весьма кратко было обозначено, где, когда ноготь срезан и кому он принадлежал. Была глубокая ночь. Дочь и жена сидевшего за столом человека давно уже спали. И то, что все спит вокруг, доставляло бодрствующему невыразимое наслаждение. Он перебирал ногти, складывал в кучки, располагал в единственно ему известном порядке. Нет, собственно, и ему неизвестен был порядок. Он искал его. Он искал признаков, по которым можно было бы систематизировать эти предметы. Он брал ногти на ладонь и читал надписи. «Самарканд, 1921 год, Копашевич». «Саратов, 1922 год, Уленбеков». «Астрахань, 1926 год, Карабозов». Осторожно перетирал тряпочкой. Он был горд. Он предполагал, почти был уверен, что никто в мире, кроме него, не занят разрешением некоторых вопросов. Один ноготь от движения его руки соскользнул со стола и упал на пол. Сидевший переменился в лице. Под столом было темно и пыльно. Бодрствующий присел на корточки, но не увидел ногтя. Злобствуя и ругаясь, зажег спичку. Он боялся раздавить ноготь. Осветив пол, он еще больше испугался. В полу оказались трещины и щели. Но, к счастью, ноготь Уленбекова нашелся. Он мирно лежал у стены. Одно неловкое движение, и ноготь провалился бы в щель. Торжествуя, человек поднялся, стал сдувать с предмета пыль, протер его тряпочкой и осторожно, как святыню, положил в коробочку. Снова сел за стол и задумался. Неся ногти в абиссинских резных коробочках, человек прошел закоулок, где стояла недорогая дореволюционная энциклопедия, и вошел в свою комнату. Комната была необычайно узка. Ее можно сравнить с отрезком коридора и до предела насыщена влагой. Сыро в ней было до такой степени, что две стены были буквально обнажены от обоев. Серая штукатурка была почти мягка. У стены, лишенной обоев, стояла вплотную его кровать с серыми влажными плоскими подушками и суровым, не менее влажным одеялом. У покрытого льдом окна коробки, сундучки и фанерные ящики из-под фруктов. На отжившем расклеившемся письменном столе конвертики, свертки, пузырьки, книжки, каталоги, владельцам комнаты самим сочиненные. В шкафу хранились бумажки, исписанные и неисписанные, фигурные бутылки из-под вина. Некоторые из них должны были изображать великих поэтов, писателей, деятелей науки, политики. Высохшие лекарства с двуглавыми орлами, сухие листья, засушенные цветы, жуки, покрытые паучками, бабочки, пожираемые молью, свадебные билеты, детские, дамские, мужские визитные карточки с коронами и без них, кусочки хлеба с гвоздем, папиросы с веревкой, наподобие рога, торчащий из табаку, булки с тараканом, образцы империалистического и революционного печенья, образцы буржуазных и пролетарских обоев, огрызки государственных и концессионных карандашей, открытки, воспроизводящие известные всему миру картины, использованные и неиспользованные перья, гравюры, литографии, печать Иоанна Кронштадтского, набор клизм, поддельные и настоящие камни, конечно, настоящих было крайне мало, пригласительные билеты на комсомольские и антирелигиозные вечера, на чашку чая по случаю прибытия делегации, на доклады о международном положении, пачки трамвайных лозунгов, первомайских плакатов, одно амортизированное переходящее знамя, даже орден черепахи за рабские темпы ликвидации неграмотности был здесь». С гордостью человек окинул взглядом комнату. Все это человек должен был систематизировать и каталогизировать. Все это он должен был распределить по рубрикам. Он сел на свою сырую постель, тоже заваленную всевозможными предметами. Он осторожно вытянул ноги, весь пол был покрыт предметами. Он снял сапог и взглянул на визитные карточки. Ему жаль было ложиться спать, ведь можно было еще поработать. Он поднял с полу свежепринесенные визитные карточки, стал просматривать их, расшнуровывая второй сапог. Логинов, капитан гвардии, адъютант его светлости герцога Александра Вюртембергского. Какому же разряду эту голубую женственную карточку отнести? Пожалуй, таких карточек не очень-то много на свете существует. Назовем пока этот разряд экзотические визитные карточки. Владимир Христианович Хольм, представитель администрации по делам Р. Кольде, Вознесенский проспект, 36, телефон 235-59. Карточка представителя частной торговой фирмы начала XX века. Иван Иванович персональный. Вот куда эту отнести, совсем неизвестно. Профессия не обозначена, а фамилия запоминается. Может быть, он был присяжный поверенный. Поставим знак вопроса. Справимся по всему Петербургу. Придется завтра пойти в публичную библиотеку. Карточки под мрамор, перламутр, слоновую кость с траурными кантами, золотыми обрезами он положил на чистенькое место, чтобы они не запылились. Завтрашнюю ночь он посвятит визитным карточкам. Человек стал снимать тужурку, но заметил, что на стуле лежат этикетки от баклажанов. «Жена у меня золото», — подумал он, — «она обо мне заботится». Эта комната казалась заманчивой его ребенку. Из спичечных коробок так хорошо раскладывать домики, интересно рассматривать картинки с тетями и зверями, с цветочками, доламывать сломанные часы. Но злой папа не позволяет играть. Он даже не впускает в комнату свою Ираиду, даже... Попорченных жуков не дает отец своей дочке, даже поломанных бабочек. Ведь надо иметь и образцы порчи, образцы зигзагов и злома, классифицировать всевозможные повреждения от паразитов, от падения, от неаккуратного обращения. Зуб, попорченный костоедом, прибавлял к другим зубам. Стоптанные каблуки к другим стоптанным каблукам, поврежденные пуговицы к другим поврежденным пуговицам. Все это размещалось по коробочкам, по конвертикам, надписывалось. Когда у систематизатора родилась дочь, он сказал жене: «Я не перевариваю детей до году». Но однажды, когда из комнаты все ушли, он подошел к колыбели и попробовал, мягкие щеки у ребенка или нет, и задумался. Он видел, как дочь подрастает, как у нее отрастают волосы и ногти, как выпадают молочные зубы. Волосы и ногти он стрижет, зубы собирает в коробочки. У дочери появляются подруги, у подруг тоже волосы и ногти отрастают, молочные зубы выпадают. Дочь его собирает эти предметы для отца. Ласково склонившись, смотрел отец на свое произведение. Он видел, вот дочь ловит всяких мух и приносит ему. В школе собирает для него огрызки карандашей, выменивает фантики, подбирает для него разные бумажки, первые пробы пера, черновики классных работ. Вот она уже взрослая и помогает ему в деле систематизации. Да, подумал он, недурно иметь ребенка. Систематизатор посещал обладателей мелочей. Работы у преподавателя голландского языка было достаточно, скопидомов в городе много. Бухгалтер Клейн, например, копил все с изображением Петербурга, от открыток до пивных этикеток. Престарелый Дон Жуан, режиссер небольшого театрика, свистульки. Киноактер – дамские перчатки. Были собиратели обрывков кружев, кусочков парчи, бисеринок, дамской отделки. Для всех этих людей город являлся золотым дном, северным Эльдорадо, новым Геркуланумом и Помпеей. Названные лица все свободное и не совсем свободное время тратили на раскопки. Они раскапывали комнатки еле двигающихся старушек и старичков, у которых что-либо еще сохранилось. Одолеваемые страстью к собственности, другие собирали не предметы, а нечто нематериальное, но обладающее известным вкусом и запахом. Например, ругательства, анекдоты, красивые фразы из книг, обмолвки, ошибки против русского языка. Одни из скопидомов погружались в гордые мечты, преувеличивая эстетическую ценность некоторых предметов, кружев. Другие объясняли свое накопление, дамские перчатки, желанием написать особую книгу «История дамских перчаток». Третьи – любовью к зрелищам, радующим глаз, парча. Так жил систематизатор среди этих своеобразных капиталистов, бандитов и разбойников, не брезговавших кражей, похищением ценных для старичков и старушек, часто лишь по воспоминаниям предметов. Эти собиратели были настоящие эксплуататоры, неуловимые, жестокие и жадные. Они незаметно своих знакомых превращали в своих рабочих. Они путем морального воздействия заставляли их трудиться в пользу частного накопления. В этой части общества существовала нерегламентированная государством миновая и денежная торговля, купля и продажа, неуловимая для финансовых органов. Здесь платили довольно дорого за какую-нибудь табачную этикетку первой половины XIX века, за какую-нибудь фабричную марку, покрытую позолотой. Эти эксплуататоры не брали патента, они жили вольной разбойничьей ассоциацией. В невозможных для частного накопления условиях они все же, обойдя все законы, удовлетворяли свою страсть. Жена систематизатора уехала с ребенком на дачу в Левашово. Жулонбин не поехал. Он предпочитал не расставаться со своим богатством. Но он, конечно, проводил свое бедное семейство на вокзал и обещал при первой возможности навестить. На прощание Жулонбин сказал: «Ты сама видишь, они и заплесневели». Систематизатор даже облегченно вздохнул после отъезда своих домашних на дачу. Он внес свои вещи в комнату жены. За зиму все это в сыром помещении страшно пострадало. Спичечные коробки покрылись плесенью, расклеились, перья заржавели, на огрызках карандашей краска разбухла, афиши стали неимоверно влажными и готовы были расползтись. Систематизатор стал раскладывать и расставлять свои богатства. На подоконник положил спичечные коробки и огрызки карандашей. «От солнца могут выгореть краски», — подумал он. Снял Жулон Бин вещи с подоконника. Он обратил внимание на черную резную этажерку. Он снял с этажерки фарфоровый грациозный бюстик Жанны д'Арк, бронзированную кошечку-скопидомку, статуэтку цвета морской волны, изображавшую голую женщину с распущенными длинными до пят волосами, отнес все это в угол комнаты. Расположил пестрые экспортные спичечные коробки с аэропланами, Пандорой, римскими колесницами, пальмами, скачущим жокеем, пантерами, тиграми, оленями, гербами государств, видами островов, с надписями на китайском, арабском, английском, французском и других языках. Пандора сильно пострадала, плесень выела белое лицо, босые ноги и часть рыжих волос. Систематизатор осторожно стал отдирать афиши одну от другой и класть на постель своей жены. Окно было раскрыто, и в комнату проникал запах дрожжей, исходивший от расположенного напротив пивоваренного завода. Жулон Бин сел на подоконник боком и предался размышлению. Он думал о том, что можно соединить приятное с полезным, что теперь, может быть, удастся благодаря отъезду жены расставить и разложить в этой комнате множество вещей в известном порядке, и тогда легче будет систематизировать. Он стал освобождать комнату жены от громоздких предметов, посуды, фикусов, кактусов, скатертей, сундуков с имуществом жены. Вместо посуды на безногой буфетик с зелеными пупырчатыми стеклышками он поставил набор сухих свадебных букетов. Под круглым зеркалом с изображением фонтана на столике, обтянутым кисеей, он разложил вынутые из аптечных коробочек всевозможные жетоны, значки ОДН, ОПТЭ, ОДР, флажки, обозначающие отрасли промышленности, ордена. На обеденный стол он стал наваливать лозунги и плакаты. Ребенок подрастал. Тайком от отца девочка стала собирать спичечные коробки, но только в отсутствие отца она могла играть ими. В отсутствие отца она строила домики. Отец сам стриг своей дочери ногти. Матери он запретил это занятие. Таким образом, благодаря своему отпрыску, систематизатор приобретал ногти нужной ему длины и формы. Таким образом, он получил добрую сотню вариантов. Что бы ни приносила в дом дочь, все отбирал отец. Девочка не понимала и плакала. «Да дай же ребенку поиграть», — говорила жена своему мужу. «Ограничь же, в конце концов, свою ненасытность. Собирать можно, но собирание стало для тебя культом. Нельзя же так, в конце концов. Дай ребенку порезвиться, ведь детство бывает только раз в жизни». Она перестала впускать отца одного в свою комнату. Всегда ее комната в ее отсутствие была заперта на ключ. Комната систематизатора тоже была заперта на ключ. Но жена знала, что все равно муж ее обворует. Она жила в вечном страхе, что муж проникнет и похитит фантики, похитит бумажные кораблики, разрозненные колоды карт, кубики, азбуку. Муж надеялся, что жена постарается восполнить пробелы, и таким образом, в конце концов, эти набеги не повредят дочери, а ему принесут даже пользу. Появятся новые предметы, которые когда-нибудь можно будет взять. Следил отец, как подрастают локоны у дочери. Раз в отсутствие жены посадил систематизатор дочь к себе на колени, дал ей поиграть сломанным восковым гусем, взял незаметно ножницы и отрезал предмет восторга жены — детский локон. Другой оставил, пусть подрастет еще. Может быть, и цвет переменится, какой-нибудь новый оттенок появится. Вернувшись из очереди, жена увидела совершенное и почувствовала отвращение к мужу. «Нельзя же быть таким бесстыжим!» — закричала она и заплакала. «Если ты не хочешь, чтобы я ушла с ней, не смей к ней прикасаться и пальцем. Стриги волосы и ногти у своих знакомых, а моей дочери я тебе не отдам». «Брось его!» — говорила подруга. «Это не человек, а какой-то крокодил». Но Клавдии жаль было его бросить. Клавдии казалось, что вот муж перестанет перебиваться случайными уроками, все пойдет по-новому, он поступит на службу, у него появятся новые интересы, он увлечется работой, он расстанется с малосимпатичными ей собирателями спичечных коробок, тростей, свистулек, а главное, с этим постоянно шляющимся к ним покупателем ругательств. Да, этот врач – крайне несимпатичная личность, насквозь прожженный циник, небольшого роста, пузатый, с выпученными глазами. Он всюду собирает ругательства. Видно, что он своей ролью наслаждается. «Вот какое я ругательство подцепил!» И радостно хохочет. «Да, я в свое удовольствие живу!» Клавдия задумалась. А в это время дочь вытащила белье из нижних ящиков комода и разбросала по полу. Подошла к плите, раскрыла книгу и начала ею золу выгребать, рассыпала карандаши и всю себя разрисовала. Всплеснула мать руками. «Это ты что же?» Вымыла девочку и пошла с ней гулять. Стала она гулять с дочкой по скверу. Увидала Ираида девочку с большим голубым мишкой, берлинской игрушкой. «Мама! Мишище-то, мама! Мишище-то!» стала повторять она и рваться от матери. Ходили они за этой девочкой, обладательницей резинового зверя, около часу, все смотрели на мишку. «Мама! Лапку, мама! Хоть за лапку подержать!» Женщина, девочка, надутый воздухом мишка сели на скамейку. Состоялось знакомство. Девочка дала другой девочке подержать мишку за лапку. Матери разговорились.